Осия. Имя Осия, по-еврейски Гошиа, означает «спасение». В Библии упомянуто несколько человек, носивших такое красивое имя. Первым из них был молодой служитель Моисеев, о котором написано следующее. «И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом» (чисел 13:17), как бы в доказательство, что не человек дает спасение, а Господь спасает. Имя Иисус, по-еврейски Йегошуа, означает «Господь спасение» от Матфея 1:21. Из других людей, носивших имя Осия, наиболее известен пророк Осия, книга которого, состоящая из 14 глав, занимает первое место в числе так называемых «малых пророков». Не потому, чтобы Осия был первым из них, а потому, что его книга наибольшая, 14 глав, и что она написана до разрушения Иерусалима царем Вавилонским. О пророке Осии знаем только, что он был сын Пеэрии и что он пророчествовал во дни Иерваама, сына Иоасова, царя Израильского, и во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. То есть между 784 и 725 годом до Рождества Христова. Он как бы продолжил служение пророка Амоса. Сам по себе пророк Осия был притчей для Израиля. Чтобы показать пророку и окружающему его народу Божьи чувства к Израилю, Бог повелел пророку: «Иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда. Ибо сильно блудодействует земля сия, отступивши от Господа». Осия 1:2. Такой женщины не нужно было далеко искать. Даже в Иерусалиме, в дни царя Манасии, дамы блудилишные были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, 4 Царств 23:7, несмотря на запрещение: «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету. Ибо то и другое есть мерзость перед Господом Богом твоим». Второзаконие 23:18. В Самарии же, или в Эфиле, девушки и женщины торговали собою, но вырученные брали не себе, а отдавали в дом Ваала или Астарты, и их называли не блудницами, а святыми, кедашот. И с такими приносили жертвы, Осии 4:14. В русском переводе такие женщины названы любодейцами. Пророк пошел и взял себе в жену некую Гомер, дочь Дивлаима. Когда у них родился мальчик, Бог сказал пророку: «Нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриэля с дома Иуева и положу конец царству дома Израилева». 1:4. Около 100 лет перед этим Иуй, сын Намесиев, был помазан на царство, и в самом начале своего царствования убил Иорама, сына Ахабова, царя Израильского, убил Ахозию, царя Иудейского, приказал выбросить из окна царицу Иезавель, которую растоптали лошади и съели псы. Потребовал от старейшин самарийских, чтобы прислали ему в Израиль головы 70 сыновей Ахавовых. Придя в Самарию, провозгласил себя усерднейшим поклонником Ваала и назначил особенный праздник. После жертвоприношения приказал своим воинам избить всех священников Ваала, разбить статую Ваала и разрушить капище. Об Иуе написано: «И умертвил Иуй всех оставшихся из дома Ахава в Израиль, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего». 4 Царств 10:11. Совершивший суд над домом Ахава, Иуй не старался ходить в законе Господа, Бога Израилева, от всего сердца. 4 Царств 10:31. Его сыновья и внуки практиковали идолопоклонство, и пророки Амос и Осия возвестили суд Божий над домом Иуя. Захария, сын Иероваама II, правнука Иуева, процарствовал 6 месяцев и был убит заговорщиком Силумом, 4 Царств 15:8-10, который воцарился вместо него. Служение пророка Осии шло далеко за события его времени. Когда Гомер родила дочь, Бог велел пророку дать ей имя Ло-Рухама, непомилованное, предзнаменование, что дальше Бог не будет миловать Израиль и прощать его беззаконие. Когда Гомер родила еще одного сына, Бог велел пророку дать ему имя Ло-Ами, не мой народ, в предзнаменование, что Израиль не является Божьим народом, потому что поклоняется Ваалу, хананейскому богу плодородия. Источником всех бед Израиля пророк Осия назвал идолопоклонство. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. Сделали себе литых истуканов из серебра своего по понятию своему. Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свиваемая с гумна и как дым из трубы. Но я, Господь, Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Осии 13:1-3. Результатом отступления от живого Бога было такое состояние: нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле, клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. От Осии 4 глава, с 1 по 2 стих. За отступлением от Господа и поклонением Баалу и тельцам следовала утрата надежды на Бога и поиски сильных союзников. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. 7:11. Вместо ожидаемой помощи Бог через пророка возвещает им плен. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистые. 9:3. Для большей выразительности Бог велел пророку: иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. Осии 3:1. Пророк послушался, нашел такую женщину и приобрел ее за 15 сиклей серебра и 1,5 хомера ячменя, и поставил ей условие: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без жертвы, и без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью его в последние дни. 3:1-5. Это пророчество исполняется удивительно точно. От 70-го года по Рождеству Христова до нашего времени сыны Израилевы не имеют ни царя, ни жертвенника. Там, где царь Давид по слову пророка Гада построил жертвенник, и где Соломон построил храм Господу, стоят теперь две мечети — Амара и Аксы. В основном пророк Осия словом и своим странным поведением пророчествовал в Израильском царстве, но не забыл он и царство Иудейского, с его столицей в Иерусалиме. Он так написал: «Если ты, Израиль, благодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. А общая участь такая: отвергнет их Бог, потому что они не послушались его, и будут скитальцами между народами. Оси 9 глава, 17 стих. Израильское царство было разрушено Ассирией в 721 году до Рождества Христова, а иудейское – халдеями в 586 году до Рождества Христова. Кир, царь персидский, позволил иудеям возвратиться и построить в Иерусалиме храм в 539 году до Рождества Христова. Храм был построен, но не все евреи возвратились на родину. В 70 году по Рождестве Христовом храм Иерусалимский был разрушен римлянами. И с тех пор до нашего времени евреи являются скитальцами между народами. Слова Божьи, сказанные пророком Осией. «Милости хочу, а не жертвы» — 6 глава, 6 стих. Господь Иисус повторил в поучении фарисеям от Матфея 9 глава, 13 стих. А занятые обращенными из язычников перед Богом места Израиля апостол Павел так обосновал. Как и у Осии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано: вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого». Римлянам 9 глава с 25 по 26 стих. Аминь.